Это был напрягшийся взгляд человека с годливым и в то же время жгучим интересом, наблюдающего нечто опасное и до омерзения ему чуждое, скажем, грызню взбесившихся крыс или совокупление гадюк. Анна вдруг поняла, вернее, остро почувствовала, что сидящий напротив нее на стуле человек, вопреки реальности, смотрит на них сверху вниз, не считая ни ее, ни тем более самодовольного опера с существами одной с ним породы, то есть полноценными гомо сапиенс. Что он разглядывает их с каких-то своих высот и расчетливо прикидывает, как ему следует держаться, чтобы предельно обезопасить себя при общении с этими тварями. Обида не обида, но самолюбие как-то уж очень болезненно ворохнулось в груди Анны. Но странное дело, разозлилась она не на Сидорова. — Виктор Иванович, — медленно процедила она сквозь зубы, — оставьте нас с подследственным одних. — Знаешь, Анна Сергеевна, мне бы тоже было бы не худо, — начал было Саврасов, но теперь уж Ларина не сдержалась, вспылила. Это не посиделки, а допрос, который ведет следователь. Никаких посторонних. Мне что, повторить? — Так, понятно. Мясистая физиономия капитана порозовела. Сердито наморщив лоб, Саврасов окинул долгим, то ли укоризненным, то ли презрительным взглядом, уставившуюся в бумаге Ларину, и вышел, хряснув дверью. Некоторое время она молчала, бессмысленно перебирая листки оперативных донесений. Надо было привести нервишки в порядок. Просто непостижимо, чего это она вдруг сорвалась. — Рассказывайте, Сидоров, — сказала она буднично, поднимая совсем уже спокойные глаза на допрашиваемого. — Изложите вашу версию. Все, все, по порядку. И больше не ерничайте, пожалуйста. Мысленно мы говорим с тобой тысячекратно быстрее, чем вслух, словами. Сколько именно? Десяток, дюжину, 15 секунд. Вздыхая, собирался с ответом подследственный Сидоров. Неважно сколько, недолго. Но за эти несчитанные им мгновения в его голове пронеслись самые пестрые связки ассоциаций, догадок, предположений и выводов. Сейчас, когда ему стало ясно, что эта пара милицейских гончих работает отнюдь не душа в душу, и что заметная разница в уровне их интеллекта подспудно мешает гладкой раскрутке дела, надо было немедленно воспользоваться этим и перестроиться самому. Вряд ли эта нервная блондинка одобряет ментовское рукоприкладство. Даже наверняка оно ей претит. Показания, выбитые кулаками, на судебном заседании частенько превращаются в труху. Она этого не хочет. Он заметил, как чисто по-женски среагировала она на судорожное движение своего подследственного в момент, когда в кабинет вошел опер, и ему, Сидорову, даже почудилось в ее глазах искреннее сочувствие. Значит, надо понемногу поддаваться ей. До того предела, конечно, когда не выглянет реальная опасность разоблачения. Но так или иначе, если этот садист всерьез возьмется за него параллельно со следователем, то пиши пропало. Боль он не держит. От побоев наверняка сломается, а значит и... Пишите. Чего уж там, пробормотал он. Все скажу. Без вранья. Наконец-то следствие покатилось по желанным протокольным рельсам. Рассказывал Сидоров неторопливо, короткими фразами, лишенными какой-либо детализации и эпитетов, подлежащее, сказуемое, существительное, глагол. К Когда следователя интересовали какие-то подробности, отвечал не сразу, чуть подумав, ограничиваясь порой твердым «не помню». Вот что услышала от него и записала в протокол допроса старший лейтенант милиции Анна Ларина, старший следователь Кинельского РОВД. Человек без определенных занятий и без постоянного места жительства, иначе бомж, потерявший, по его словам, все документы и называющий себя Иваном Петровичем Сидоровым, объявился близ Тургаевки поздним утром 22 июля. В этом селе он никогда раньше не был, никакого писателя Ходорова не знал, и привела его сюда, в Тургаевку, и, в частности, в дом Сазоновой, чистая случайность. Именно напротив сельской околицы, где находится интересующая следствие изба, его ссадили с грузовика, направлявшегося из областного центра куда-то, не знам куда, но точно в сторону Оренбурга, где Сидоров еще не бывал. Переждав в лесу на пару с большой бутылкой крепленого вина до вечера, Сидоров решил, как стемнеет, проверить крепость замков дачных строений и деревенских домиков. А будет там окажутся хозяева, то выпросить у них хотя бы харчишек, и чего не жалко. Но случилось так, что в первой же хате, к которой он вышел огородами, ничего не оказалось, а замок на ветхих дверях легко вынимался вместе со скобой. В доме он пробыл совсем недолго, минут 5-10, потому что боялся появления хозяев. Свет не зажигал, чиркал спичками, обнаружил большую сумку, в которой было что-то довольно тяжелое, но что именно, разглядывать не стал, было темно, да и торопился. На кухне, вернее, передней комнатушке с газовой плитой, нашел полукружок тонкой колбасы, три огурца и початую бутылку столичной. Засунул все в сумку и через огороды, тем же путем, каким пришел, направился в придорожный лесок. Набрал сухих сучков, развел костерик, поужинал с водочкой и только потом ознакомился с вещами, бывшими в сумке. К его глубокому разочарованию там оказались лишь маленькая пишущая машинка в футляре, цветной матерчатый коврик и полиэтиленовый пакет с толстой пачкой листов с напечатанным на машинке текстом, поверх которого было написано в разных местах еще что-то чернилами. Читать он не стал, и, убедившись, что между страничками денег нигде нет, сжег бумажки в костре. Хлебнул еще из горлышка, заел огурчиком и вышел на дорогу ловить попутку. А дальше известно. Машинку он толкнул в городе на привокзальном рынке, хватило как раз на 3,5 литра. Это все, что он может сказать о своем посещении села Тургаевки и дома Сазоновой. Ларина не перебивала его неторопливый рассказ вопросами, а они у нее были. Но ей не нужна была сейчас его напряженность. Пусть говорит, говорит и говорит, что хочет. Пусть чуть отмякнет, расслабится, на какое-то время примет стойку вольно. И тогда есть шанс, что скажет не совсем то, что загодя придумал в ожидании допроса. «Я хотела бы уточнить», — сказала она, поискав какую-то строчку в только что сделанных записях, «что ворота тоже были закрыты на замок?» «Нет, замка на них нет. Только щеколда, да это, оглобля поперек». «А откуда вы это знаете, Сидоров? Вы ведь ушли из двора за дами. Опять через огороды и к воротам вроде бы не подходили». Перед самым уходом я разок прошел через двор к туалету и на ворота взглянул одним глазом. Вот так. А что, в туалете искали засаду? Или спрятанные вещи? Ну ты даешь, гражданка-следователь. В сортир-то я за другим хожу, знаешь ли. Хорошо. Когда уходил, говоришь, замок на двери снова повесил? А что ж, пальчики не отпечатались. Перчатки надел? —